Так, я хочу, чтобы ты вышел сейчас. А, вот это никак-с. Я не уйду, не раскроив вам черепа вот из этого самого револьвера, как подлецу Шатову, если вы сами струсите и намерение ваше отложите, черт вас дери! Непременно хочется и мою кровь видеть. Да я не по злобе, поймите, мне все равно. Я единственный, чтобы быть спокойным за наше дело. Мне жаль Шатова. Ну и мне, пожалуй, жаль... Молчи, подлец, убью! Ну-ну-ну-ну-ну, довольно, солгал, положим, вовсе не жаль. И довольно, Кириллов, довольно! Нет, я не отложу. Я именно теперь хочу умертвить себя, все подлецы. Ну, вот это, положим, идея. Все подлецы, так как порядочному человеку на свете тошно, то и... Дурак, я такой же подлец, как и ты, как все они порядочные. Порядочного-то нигде не было. Ах, догадались-таки, Кириллов. Да неужто вы с вашим-то умом до сих пор не поняли, что все одни и те же? Что нету ни хуже, ни лучше, а только глупее или умнее? И что, коль скоро все подлецы, что, впрочем, вздор, то стало быть и не должно быть не подлеца. Ты в самом деле серьезно? Ты как-то с жаром и просто. Неужто у таких, как ты, убеждение? Я никогда не мог понять, за что вы хотите себя убить. Я знаю только что из убеждения, из твердого. Но если вы хотите, так сказать, излить себя в последнюю минуту, то я к вашим услугам, надо только иметь в виду время. Который час? 37 минут третьего. Есть минуты. Вы доходите до минут... И время... Мне нечего тебе говорить. Я помню, тут что-то о Боге. Вы ведь как-то раз объясняли мне, даже два раза. Если вы застрелитесь, то станете Богом, ведь так? Да, я стану Богом. Вы политический обманщик и интриган. Вы хотите свести меня на философию и на восторг, чтобы... разогнать гнев и произвести примирение, а когда помирюсь, упросить записку, что это я убил Шатова. Ну пусть я такой подлец, как вы говорите, но вам-то это не все ли равно, в последнюю минуту. Послушайте, Кириллов, ну из-за чего мы ссоримся? Вы такой человек, я такой человек, и оба вдобавок... Подлецы. Да, пожалуй, что и подлецы, вы ведь знаете, что это только слова. А я всю жизнь хотел, чтоб не слова... Я потому и жил, что все хотел. Я и теперь каждый день хочу, чтоб не слова. Ну что же, каждый ищет, где лучше. Рыба где... Ну, да, одним словом. Каждый ищет своего рода комфорта. Чрезвычайно давно известно. Комфорта, говоришь ты? Но стоит из-за слов-то спорить. Нет, пусть комфорта. Ты хорошо сказал. Бог необходим и потому должен быть. Ну и прекрасно. Но я знаю, что его нет и не может быть. А вот это вернее. Как ты не понимаешь, что человеку с двумя такими мыслями невозможно оставаться в живых? Застрелиться, что ли? Не понимаешь, что из-за одного только этого можно застрелить себя? Не понимаешь, что может найтись один среди тысяч ваших миллионов, один, который не захочет и не перенесет? Я понимаю только, что вы, кажется, колеблетесь, и это очень скверно. Ставрогина тоже съела идея. Как? Какая? Он вам сам что-то говорил? Нет, я сам угадал. Ставрогин, если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он не верует. Ну, у Ставрогина есть и другое... Поумнее этого. Ты последний, который со мной. Я бы не хотел с тобой расставаться дурно. Поверьте, Кириллов, я никогда ничего не имел против вас как человека лично и всегда... Ты подлец. И ты ложный ум. Но я такой же подлец, как и ты. И я застрелю себя, а ты останешься жив. То есть вы хотите сказать, что я настолько низок, что захочу остаться в живых? Вы, кажется, хвастаетесь передо мной, что застрелитесь? Меня всегда удивляло, что все остаются в живых. Это, положим, идея, но... Молчи, обезьяна, ты поддакиваешь, чтобы меня покорить. Ты же ничего не поймешь. Если Бога нет, то я Бог. Вот я никогда не мог понять у вас этого пункта. Почему вы-то Бог? Если Бог есть, то вся воля Его, и из Его воли я не могу. Если же нет, то вся воля стала моя, и я обязан заявить своеволие. Своеволие? А почему обязаны? Да потому что вся воля стала моя. Я не понимаю, как атеист мог жить, кончить Бога и не заявить своеволие в самом полном пункте. Это все равно, что нищий, который получил наследство и испугался, боится подойти к мешку, почитая себя малосильным владеть. Я обязан заявить своеволие. Пусть один, но я сделаю. Не делайте! Я обязан застрелить себя, ибо полный пункт моего своеволия – это убить себя самому. О, да не один же вы себя убиваете. Много самоубийц. С причиной, но безо всякой причины, а только для одного своеволия я один. Знаете что, Кириллов, я бы на вашем месте, чтобы заявить своеволие, убил бы кого-нибудь другого, а не себя. Полезным могли бы стать. Я покажу кого, если не испугаетесь. Тогда, пожалуй, не стреляйте сегодня, можно сговориться. Убить другого будет низшим пунктом моего своеволия. В этом весь ты. Я не ты. Я хочу высший пункт и себя убью. За меня вся человеческая история. Человек только и делал до сих пор, что выдумывал Бога, чтобы жить, не убивая себя. В этом вся всемирная история до сих пор. Я один во всемирной истории, кто первый не захотел выдумывать Бога. Пусть узнают раз навсегда. Кому узнавать-то? Тут вы да я. Всем узнавать. Все узнают. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Вот он сказал. В него, стало быть, веруете? Он и лампадку зажгли. Знаете что, Кириллов? Мне кажется, вы веруете еще больше попа. В кого? В него? Слушай, слушай большую идею. Был на земле один день, и в середине земли стояли три креста. Один на кресте до того веровал, что сказал другому: «Будешь сегодня со мною в раю». Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения, не оправдалось сказанное. Слушай, этот человек был высший, что есть на земле. Составлял все то, чем ей жить, вся планета со всем, что на ней, без этого человека одно сумасшествие. Не было никогда и не будет ему подобного, в том-то и чудо, что никогда не было и не будет такого же. А если так? Если законы природы не пожалели и этого, даже чуда своего не пожалели, а заставили его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, самые законы природа есть ложь, и стоят на лжи и дьяволовой насмешке. Стало быть, сама планета есть ложь и дьяволов водевиль. Для чего же жить, отвечай, если ты человек? Однако это другой оборот дела. Мне кажется, у вас здесь две разные причины смешались, и это очень неблагонадежно. Если вы Бог, если кончилась ложь, и вы догадались, что вся ложь была от того, что был прежний Бог. Наконец-то ты понял. Стало быть, все-таки можно понять, если даже такой, как ты, понял. Понимаешь теперь, что все спасение для всех. Это всем доказать эту мысль. Кто докажет? Я не понимаю, как атеист мог кончить Бога и не убить себя тотчас же. Кончить Бога и не сознать в тот же час, что сам Богом стал, есть нелепость. Иначе непременно убьешь себя сам. Если сознаешь, ты царь, и будешь жить в полной славе, уже никогда не убьешь себя сам. Но один тот, кто первый, должен непременно убить себя сам, чтобы начать и доказать. Это я себя сам убью непременно, чтобы начать и доказать. Я еще только Бог поневоле, ибо я обязан заявить своеволие. Все люди несчастны, потому что боятся заявить главный пункт своеволия и своевольничают с краю, как школьник. Но я ужасно несчастен, потому что ужасно боюсь. Страх есть проклятие человечества. Но я заявлю своеволие. Я обязан уверовать, что не верую. Я начну и кончу, и дверь отворю, и спасу. Только это одно спасет все человечество и уже в следующем поколении переродит физически. Ибо сколько я думал, в теперешнем физическом виде нельзя человеку без прежнего Бога никак. Я 3 года искал атрибут божества моего и нашел атрибут божества моего — своеволия. Это все, чем я могу в главном полном пункте показать непокорность и новую страшную свободу мою, ибо она очень страшна. Я убиваю себя, чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою. Давай перо, диктуй, все подпишу. И что шатва убил, подпишу. Не боюсь мыслей презренных рабов. Сдиктуй, пока мне смешно. Сам увидишь, что все тайное станет явным, а ты будешь раздавлен верою, верою. Я, Алексей Кириллов, объявляю. Стой, вздор! Кому объявляю? Я хочу знать, кому. Да никому. Первому, кто прочтет. Всем. Всему миру. Всему миру, браво. И... не надо, чтобы раскаяние. Я не хочу, чтобы раскаяние. И не хочу к начальству. Да не надо же к черту начальству. Пишите, если вы серьезно. Стой. Я еще сверху рожу с высунутым языком. Не надо рожу. Все это отлично можно и так выразить одним только тоном. Тоном, тоном. Хорошо, диктуй тоном. Я, Алексей Кириллов, объявляю. Всему миру. Всему миру. Что вчера в вечеру, в 8:00, убил студента Шатова... за предательство и донос. И донос. Убиваю же сам себя сегодня из револьвера. Не потому, что боюсь или раскаиваюсь. Не потому, что раскаиваюсь. Нет, не потому. А потому, что давно имел за границей тайное намерение прекратить свою жизнь. Свою жизнь. Только? Ни слова больше. Стой, вздор. Я все хочу, с кем убил. А Федька, а пожар, я все хочу, еще изругать хочу, тоном, тоном. Довольно, довольно, Кирилл, великолепно и так. Чтоб поверили, нужно именно так, как можно темнее, одними только намеками. Нужно правдой только уголок показать, чтобы их раздразнить. Он еще и не подписал. Ну чего вы глаза-то выпучили? Подписывайте. Я хочу изругать, я хочу изругать. Ну, подпишите, «Vive la République». Браво! «Vive la République», «Démocratique, sociale et universelle». Ура, мон! Довольно, довольно, довольно! Нет! Лучше придумал! «Liberté, égalité, fraternité, ура, мон!» Довольно, Кирилла! Знаешь, я еще подпишу по-французски. «De Kirillov, gentium russe et citoyen du monde». Нет, нет, лучше! «Эврика, gentium séminarist russe et citoyen du monde civilisé». Русский дворянин, семинарист и гражданин цивилизованного мира. Вот что лучше всяких. Сейчас! Сейчас! Фу ты, черт! На выстрел-то не слыхать. Ну-с, Кириллов. Сейчас. Сейчас. Опять. Опять там тишина. Вот подлец. Ну что ж, убить теперь можно? Кириллов? Кириллов? Опусти, сволочь, палец! Откусишь! Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас!